В лунном свете к дальним звездам улетит ночная птица. То, что было так возможно, никогда не возвратится. Так же ветер лес качает и безбрежно, так же небо, но чего-то не хватает, и все кажется нелепым. Облака уносят что-то навсегда к другим широтам, лишь во сне миры я вижу, что ко мне не станут ближе. Ветер трепетный рассеет темно-сизые туманы и о чем-то вдруг навеет этот запах его пряный. Нет, увы, нельзя надежду возвратить не на мгновенье и дышать, дышать, как прежде, словно в сладком сновиденье. Облака уносят что-то навсегда к другим широтам, лишь во сне миры я вижу, что ко мне не станут ближе. Солнце встанет над лесами, рассыпаясь в нежных росах, но уж нету боли с нами чувств, что скрылись в дальних звездах, и слезинка, замечтавшись, упадет в залу без проку об ушедших днях прекрасных, где оставлено так много. Облака уносят что-то навсегда к другим широтам, лишь во сне миры я вижу, что ко мне не станут ближе. Облака уносят что-то навсегда к другим широтам, лишь во сне миры я вижу, что ко мне не станут ближе.